Тот, заведя меня в свой кабинет, сразу наехал с претензиями, что в ленинской комнате за июнь так ничего и не было сделано. Мои робкие намеки, что ни красок, ни кистей, ни прочих расходных материалов я так и не увидел, были проигнорированы. От дальнейшей накачки меня спасло появление Светлого. Тот, вникнув в тему, сразу встал на мою защиту. «Ты, Игнатьич, парня не ругай. Он ни в чем не виноват. Ты почему не проконтролировал, чем твоя завхоз занимается? Баба в упор обнаглела, считает, что ей лучше, чем директору, знать, на что тратить деньги. Я тебе уже не раз говорил. Увольняй ее нахер!» Москальченко, кинув обеспокоенный взгляд на секретаршу, обратился ко мне. «Гребнев свободен до августа, 1-го числа, чтобы как штык явился в училище. Задачу привести в божеский вид ленинскую комнату никто не отменял. Все понятно?» «Так точно». Лихо отозвался я и выскочил из кабинета, пока директору не пришла в голову еще какая-нибудь идея. Закрывая дверь за собой, услышал голос Светлого. «Витя, подожди меня, надо бы кое-что обсудить». Ждать пришлось долго, почти полчаса. Но так как речь должна была пойти о мебели, пришлось запастись терпением. Наконец дверь кабинета распахнулась. «Да пошел ты!» — раздался оттуда голос Светлого. Что в ответ крикнул директор, я не расслышал, потому что полковник-столяр, выйдя в коридор, захлопнул дверь так, что стены задрожали, а с косяков поднялась пыль. «Не боишься, Григорий Иванович, так с директором разговаривать?» — спросил я, когда мы спустились в подвал. «Пожалуй, он тебя раньше завхоза уволит». «Не уволит», — проворчал Светлов. «Никуда не денется. Ему еще мебель на даче требуется, так что потерпит. У тебя, я как понимаю, появилось свободное время. Может, разберемся с карельской березой?» Тут он хмыкнул. Слышал, как Игнатьич ляпнул, мол, в божеский вид надо ленинскую комнату привести. Это же надо такое сказать. «Слышал», — нехотя ответил я, подумав. «Нет, точно, Светлов в контрразведке работал. Без провокационных вопросов ни один разговор у него не обходится. Привычка — вторая натура». Ехидно улыбнувшись, как будто поняв мои мысли, Григорий Иванович сменил тему разговора. «В общем, я тут посмотрел твои эскизы, прикинул, сколько материала понадобится. Большую часть уже подобрал. На фабрику твои березовые чураки закину. В ближайшие дни обещали на шпон распустить. Но все-таки придется мне в твоей квартире побывать. Большая часть мебели планируется встроенной, поэтому размеры я сам перемерю. Ты уж не обижайся. А то придется потом по месту подгонять, лишней работой заниматься». «Так в чем проблема?» — удивился я. «Давайте сейчас и сходим. Быстрее начнем, быстрее сделаем». «Действительно». Григорий Иванович почесал поредевший от волос затылок. «Только не сходим, а съездим». Через 15 минут мы с ним ехали в сторону дома в потрепанном, видавшем виде 69-м газоне. «Хорошая машина», — похвалил я на всякий случай этот драндулет. Видимо, сделал это зря, потому что до самого дома Светлов рассказывал мне, на какой классной машине мы ездим, перемежая рассказ комментариями, как он доставал то одну, то другую дефицитную запчасть. О том, как он ухитрился списать себе военную машину в приличном состоянии, тем не менее не сказал ни слова. «А что? Ничего себе квартирка!» — сказал он, обозревая мои хоромины. «Клопов только у тебя многовато», — заметил он, когда мы отодвинули диван от стены. Задняя фанерная стенка дивана была усеяна следами жизнедеятельности этих насекомых. «Нет у нас клопов, всех вывели давно», — ответил я. «Только следы от них и остались. А мебели этой хрен знает сколько лет. Ее бабушка из барака привезла. Ага, скептически покивал Светлов. После того, как мы измерили все, что нуждалось в измерении, я предложил полковнику перекусить. Нет, решительно отказался тот. Перекус отменяется. Супружница дома с ужином дожидается. А вот коньячку мы сейчас с тобой дерябнем. Я не успел возразить, как он успокаивающе махнул рукой. «Да не дергайся. Я тебе чисто символически налью. 5 капель. Неужели, думаешь, я юнца спаивать начну?» — укоризненно добавил он. И действительно, мне в рюмку собутыльник плеснул янтарную жидкость, только чтобы закрыть донышко. «Григорий Иванович, а если ГАИ вас остановит?» — спросил я, когда тот налил себе вторую стопку. «ГАИ меня не остановит», — заявил Светлов. Но пить больше не стал. До этого дня я и не подозревал, что у полковника имеется вездеход. Так что мысли о волокуше, на которой нужно будет тащить березовые чураки 5 км по лесным буеракам, я отбросил и решил задействовать другой вариант. «Григорий Иванович, вы в марциальных водах бывали?» — спросил. «Был как-то раз», — сморщившись, ответил тот. «Жена уговорила. Поедем, мол, попробуем водичку. Говорят, она на почки хорошо действует». «Ну и как? Подействовала?» «Ну и гадость. Как вспомню, до сих пор во рту противно», — с чувством сообщил полковник. «А чего ты о них вспомнил?» «Знаю одно... место там, за Габозером, где можно спилить пару берез. Только без машины там делать нечего», — признался я. «На вашем газике мы туда без труда доберемся». Видимо, Григорию Ивановичу позарез был нужен этот материал, потому что он без лишних разговоров согласился поехать со мной. Тем более, как он только что заявил, ГАИ его не останавливает. «Короче, Витек, ты мне через 1-1.5 часа позвони домой из автомата, и я попытаюсь договориться с Москальченко об отгуле на завтра. Если получится, мы завтра с утреца и отправимся на делянку». С энтузиазмом вещал он мне, прощаясь у дверей. «Ну, вот и будет, чем завтра заняться», — говорил я сам себе, а то переживал, что дел не хватает. Как ни странно, наша поездка прошла без сучка, без задоринки. Березы росли в каменистом распадке, там же, где и в другой моей жизни. Погрузив распиленные на чураки стволы в машину, мы накрыли их на всякий случай брезентом и отправились в обратный путь. Никакие гаишники к нам не приставали. «Надо же», — мысленно говорил я себе, — «в прошлой жизни близко ничего подобного не совершал, а тут на тебе». Расхитителем народной собственности заделался. Зато мой подельник угрызениями совести не мучился. Наоборот, был весьма доволен прошедшим днем. «Надо было заехать в марциальные воды, воды набрать несколько бутылок», — заметил он, когда мы уже выбрались с лесовозной дороги на шоссе и повернули в сторону города. «Вы же сами говорили, что вода на вкус ужасная», — улыбнулся я. «Так я бы и сам и не пил. Супруге пару бутылок выделил бы на работе кое-кому. Сам же знаешь, хранить ее нельзя, моментально железо в осадок выпадает». Григорий Иванович первым делом довез меня до дома. Наверное, не хотел, чтобы я видел, кому он повезет нашу добычу. Мне же это было абсолютно неинтересно. Несколько дней, оставшихся до практики, я бездельничал. Ходил на пляж, загорал, купался. Пару раз меня навестили мама и будущий отчим. Проверив холодильник, мама убедилась, что я не голодаю. Меняю вовремя постельное белье, и в раковине у меня не лежит грязная посуда. В общем и целом, она удивления по этому поводу не высказала. Гораздо больше восхищался моим бытом Костя. И даже сказал одну фразу, очень мне не понравившуюся. «Слушай, Витя, я, пожалуй, тебе на перевоспитание свою Катюху отправлю. Она неряха еще та. А с Валей она пока общего языка не нашла. При этих словах мама искоса глянула на будущего мужа, как будто что-то хотела сказать, но промолчала. «Ну ты, Костя, совсем дурной», — подумал я. «Надо такое придумать, девочку в разгаре пубертата отправить перевоспитываться к парню 16 лет. Представляю, как бы они этим занимались. Надеюсь, мама ему мозги вправит? А мне здесь эта пацанка нафиг не сдалась. Пусть в пионерский лагерь едет. Там учится кровать заправлять и посуду мыть. Сам же ничего по этому поводу говорить не стал. Мама сделает это гораздо доходчивее». 3 июля я зашел в знакомый приемный покой больницы. В углу тусовалась небольшая стайка моих однокурсниц. Долго нам общаться не удалось. Появилась наша куратор и главная сестра. Они быстро раскидали всех девочек по отделениям. Когда я остался один, Капитолина Григорьевна с любопытством, глядя на меня, заявила: «Почему-то я совсем не удивлена. Даже не спрашиваю, как ты ухитрился попасть санитаром в больничную аптеку. Ладно, я пошла, если возникнут какие-нибудь вопросы, можешь мне позвонить домой. Я с завтрашнего дня в отпуске. Но буду пока в городе». Оставшись в одиночестве, я посмотрел на свое отражение в зеркале. В санитарском халате с завязками сзади я казался тоньше и выше ростом. Вспоминая свое отражение в этом же зеркале год назад, я не мог не отметить значительный прогресс. Из шипздика я превратился в обычного парня своего возраста, возможно, даже симпатичного. Самому о себе судить сложно. Выйдя на улицу, я прошел в отдельно стоящее кирпичное здание аптеки. Входная дверь была закрыта. Стучаться пришлось довольно долго. Недовольная женщина, открывшая, наконец, дверь, рявкнула: «Чего явился? Не готовы растворы еще? Сколько можно вам говорить?» «Мне растворы не нужны. Я на санитарскую практику к вам пришел. Пришлось сообщить мне». «А, на практику? Тогда заходи». Дама сменила гнев на милость. Когда же я зашел в коридор, она обогнала меня и громко крикнула: «Соломон Израильевич! К нам на практику паренек пришел, о котором вы на той неделе вспоминали». «Пусть зайдет ко мне», — раздался голос из полуоткрытой двери с надписью «Заведующий аптекой, старший провизор Коган С.И.» «Проходи», — уже спокойно предложила мне женщина и зашагала дальше по коридору. В прошлой жизни мне так и не довелось побывать в этой аптеке, поэтому я с неподдельным интересом изучал кабинет Когана. Во-первых, в нем было так накурено, что можно было вешать коромысло. Во-вторых, даже сейчас Соломон Израилевич интенсивно затягивался Беломориной. Сам он, сверкая бритой головой, восседал за роскошным двухтумбовым столом. На столе, застеленном зеленым сукном, стоял старинный чернильный набор и промокательница с ручкой в форме змеи с чашей. За спиной Когана вся стена была закрыта стеллажом, наполненным книгами от потрепанных старых фолиантов до вполне современных переплетов. Естественно, книги сразу приковали мое внимание. «Что, нравится?» — спросил провизор с кряхтением, выбираясь из-за стола. В этом ему помогала трость с гравировкой и с ручкой из слоновой кости. Невысокий, слегка сгорбленный старик встал рядом со мной и снизу вверх посмотрел мне в глаза. «Конечно», — подтвердил я и спросил. «Здесь у вас, наверное, в основном книги по фармакологии?» «Ну, в основном, да», — подтвердил собеседник, типичный носатый еврей с выпуклыми печальными глазами. «Хочешь посмотреть?» После моего кивка он продолжил: «Ты наверняка понимаешь, что лишний санитар мне в аптеке не нужен. Наши санитарки вполне справляются со своей работой. А взял я тебя к нам по другим соображениям». Сказав эти слова, он замолк и уставился на меня. «Наверное, сейчас я должен спросить, в качестве кого вы меня согласились взять?» — не удержался я от ехидного вопроса. «Совершенно верно», — согласился Коган и, направившись к двери, сказал. «Идем сейчас со мной». Выйдя в коридор и пройдя мимо нескольких кабинетов, мы вошли в очередную дверь с надписью «Ассистентская». В довольно большом помещении за аптечными столами работали три женщины. Одна из них что-то перетирала в большой ступке, а две занимались взвешиванием каких-то порошков. На наше появление они даже не подняли головы. «Внимание, дамы!» — отвлек их от работы начальник. «Хочу представить вам нашего будущего коллегу Виктора Николаевича Гребнева, студента, теперь уже второго курса нашего медучилища». Две молодые женщины с интересом уставились на меня, а третья дама лет 75 мельком глянула в мою сторону и вновь принялась за свою работу. «Анна Тимофеевна», — обратился именно к ней старший провизор, — «передаю мальчика в ваши надежные руки, как вы и просили. Проведите для него небольшую обзорную экскурсию и решите, где бы он смог с наибольшей пользой для нашего учреждения приложить свои способности». Старуха картинно вздохнула. «Соломон Израильевич, проразмыслив, я решила, что Марья Федоровна вполне бы справилась с этой задачей. Вы же видите, я выполняю срочное требование урологического отделения». «Анна Тимофеевна», — в голосе Когана прорезались металлические нотки, «вы помните наш последний разговор на прошлой неделе?» «Да, помню, я его помню», — ворчливо отозвалась женщина, выбираясь из-за стола. «Вот и отлично», — резюмировал заведующий, после чего хлопнул меня по плечу, подмигнул и отправился к себе в кабинет. Как только за ним закрылась дверь, Анна Тимофеевна с хищной улыбкой воскликнула. «Наконец я до тебя добралась! Ты вообще в курсе, что у нас о тебе рассказывают?» «Ничего не знаю», — мотнул я головой. «Не знает он», — обернулась старуха к своим коллегам как бы за поддержкой. «Ты же понятия не имеешь, что после того, как в прошлом году сделал мазь для девчонки из автоклавной, к нам табунами беременные ходили. Требовали такую же мазь сделать. Даже образец принесли. Полграмма для изучения. Как будто мне больше делать нечего. Но с Соломоном Израилевичем не поспоришь». Тут Анна Тимофеевна, пристально глядя мне в глаза, сообщила. «Насколько я смогла понять, образец представлял собой грубо дисперсную эмульсию из сока листа алоэ, смешанного с яичным желтком. Однако на спектрофотометрии полученные результаты исследования со стандартными данными абсолютно не коррелировали. И вообще, что ты сделал с этим яйцом, что оно до сих пор не протухло? Как такое может быть? Мы тут все голову сломали над этим вопросом». «И долго вы ломали голову?» — поинтересовался я. «Нет, конечно», — усмехнулась женщина. «Если бы не просьба Соломона Израилевича, я бы вообще не взялась за это исследование. Было бы что исследовать. Мне и без этого работы хватает. А тут тебя снова черти принесли. Коган опять всю эту эпопею вспомнил. Ладно, пойдем. Я сейчас тебя быстренько проведу по кабинетам, покажу, где что трогать нельзя. Потом займемся инструктажом по технике безопасности». Хотя Анна Тимофеевна и обещала быструю экскурсию, ходили мы с ней по аптеке чуть ли не час. Когда она узнала, что моя бабушка занималась травами, провизора прорвало на воспоминания. Оказывается, во время войны она, тогда еще фармацевт по образованию, работала в одной из ленинградских аптек и летом занималась сбором лекарственных трав вместе со своими коллегами, ухитряясь в городской черте собирать их тоннами. Когда мы зашли в блок, где в стерильной половине готовились растворы, а в большом зале напротив получали дистиллированную воду, на стене там висели два дистиллятора, посередине зала стоял медный, пузатый бидистиллятор, чем-то напоминающий восточный кувшин, только гораздо большего размера. Анна Тимофеевна с горечью призналась. «Мы в блокаду даже мечтать о такой роскоши не могли. Воду для растворов кипятили в кастрюлях, чанах. Дистиллированной воды днем с огнем было не достать. Да что говорить, мы сфагнум для перевязок собирали. Бинты по нескольку раз стирали, кипятили и снова пускали в дело». При этих словах я подумал: повезло тебе, Анна Тимофеевна. Не доживешь ты до бинтов капиталистической России, которые даже один раз использовать проблематично. Иосиф Виссарионович таких бы производителей сразу к стенке поставил. Две санитарки, меняющие стеклянные бутыли под дистилляторами, с любопытством поглядывали на нас, пытаясь понять, почему перед этим юнцом так заливается провизор-аналитик Семенова, которую они боялись больше, чем заведующего, из-за ее дотошности и вредности. Долго в недоумении они не находились. «Девочки, я вам помощника привела», — пояснила наше появление провизор. «Практикант из медучилища до обеда будет у вас работать. Вы уж не давайте ему лениться. Парень молодой, здоровый, кровь с молоком». При этих словах она нахально ущипнула меня за щеку. От удивления я потерял дар речи и растерянно смотрел на эту пенсионерку. Зато санитарки дружно засмеялись, когда Анна Тимофеевна вышла из зала. «Тимофеевну у нас к молодым мальчикам неравнодушно», — пояснила одна из них. «Своих-то детей у нее никогда не было. Вот она к чужим и пристает». Несколько минут женщины выясняли, кто я такой и откуда взялся, а затем пришлось взяться за работу. В больнице на 800 коек растворов требуется море, поэтому дистилляторы работали без перерыва. Санитарки последовали совету провизора и нагрузили работой меня капитально. Вроде бы бутыли наполнялись достаточно медленно, и можно было отдохнуть. Но кто же мне это позволит? Посоветовавшись, женщины решили, что пока я здесь, можно устроить капитальную приборку на складе, где до обеда пришлось ворочать бутыли в пыльных рогожах, коробки с препаратами и прочую дребедень. Ближе к часу дня меня отпустили на обед. Выходил я из аптеки через ожидальню, комнату выдачи лекарств и растворов. Народу там собралась тьма, и все эти медсестры и санитарки проводили меня вопросительными взглядами. «Понятно», — мысленно вздохнул я. «Сегодня вся больница будет в курсе, что в аптеке появился новый работник». В буфете, как всегда, стояла толпа народа, а очередь явно была формальностью, потому что вновь подходившие сотрудники без стеснения вставали к своим коллегам. Я собрался было уйти, как вдруг меня подозвала Анна Тимофеевна. Та стояла второй в очереди перед кассой, но когда она пропустила меня вперед, в оживленно болтающей очереди на секунду наступило озадаченное молчание. Уселись мы с ней за один столик. Ели мы молча, но когда я собрал посуду, чтобы унести в мойку, Анна Тимофеевна сообщила: «На сегодня твоя работа в блоке дистилляции завершена. Жду тебя в ассистентской». Интересно, что ей надо? Неужели будет снова пытать меня по поводу мази? Думал я, шагая по тенистой тополиной аллее к зданию аптеки. Когда зашел в ассистентскую, первым делом увидел блестящую лысину Соломона Израилевича, сидевшего за столом рядом с Анной Тимофеевной. «Ага, вот и наш герой явился», — прокомментировал он мое появление. «Проходи. Присаживайся рядом со мной». Я примостился рядом с ним, усевшись на вращающийся лабораторный табурет. «Смотри». Коган показал мне стеклянную плошку с коричневатой густой массой. «Это основа для ректальных свечей. Урологическое отделение заказало нам свечи с фурадонином. У них тяжелый больной поступил с абсцессом предстательной железы. Лечащий врач надеется, что свечи помогут. — Соломон Израильевич, вы серьезно сейчас говорите или шутите? — удивился я. — Больному надо массивные дозы антибиотиков внутривенно вводить. Там же до сепсиса недалеко. А вы хотите его свечками лечить? — Ну, это не я хочу, а лечащий врач, — сообщил Коган. — Дело в том, что у больного аллергия на пенициллин, а стрептомицин, который ему начали колоть, как мертвому припарки. Он наклонился ко мне и заговорщически произнес: «Мне приятель из Москвы прислал несколько упаковок гентамицина. С заведующим урологией мы и согласовали изменение рецепта. Может, слышал о таком лекарстве?» «Услышал, конечно», — буркнул я. «Антибиотик, производная аминогликозидов, эффективен как против грамположительных, так и грамотрицательных бактерий. Вроде бы года 3 или 4, как его начали производить в Соединенных Штатах. Хорошие у вас связи, Соломон Израильевич». «Видали, Анна Тимофеевна, какая у нас молодежь образованная!» — восхитился Коган. Семенова с любопытством посмотрела на меня. «Виктор, откуда такие сведения?» Я пожал плечами. «В «Ланцете» прочитал, еще в прошлом году». «Да ты полон талантов, наш юный друг. Владеешь английским языком, значит?» — задумчиво протянул Коган. «Ну что же, я что-то подобное и подозревал. Видишь ли, мы с Анной Тимофеевной посоветовались и решили в процесс создания этих свечей включить и тебя. Конечно, суппозиторную основу сделал лично я. Сильно сомневаюсь, что у тебя она с первого раза получилась бы. А гентамицина у меня не густо. Но выкатать суппозитории для тебя трудности не составит. Сейчас Анна Тимофеевна покажет тебе, как надо работать с пилюльной машинкой, и ты займешься этим делом». Похоже, меня раскрыли. Несмотря на всю мою шифровку, старый провизор что-то заподозрил и теперь хочет убедиться в своих подозрениях, — подумал я. Что же делать? Если я оставлю все как есть, больной, скорее всего, отдаст Богу душу. Если же усилю свойства антибиотика, Коган точно поймет, в чем дело. Раздумывал я недолго. «Вы уверены, что у меня все получится?» Я глянул на Соломона Израилевича. «Уверен», — отозвался тот. Он не видел, какие взгляды на него в это время кидала Анна Тимофеевна. Похоже, она считала, что ее руководитель немного не в себе, но вступать с ним в пререкание не спешила. Достав из ящика стола пилюльную машинку, она приступила к демонстрации выкатывания на ней ректальных суппозиториев. Я же внимательно следил за ее движениями, чтобы не налажать, когда займусь этим делом сам. Выкатав несколько свечек, Анна Тимофеевна передвинула пилюльную машинку ко мне. «Ну что же, я вас пока оставлю». Коган с трудом поднялся со стула. «Работайте, товарищи». Семенова тоже встала и вышла из кабинета, оставив меня в полном одиночестве. «Ну, до видеонаблюдения здесь техника еще не дошла», — подумал я. «Так что работаем». Действительно, выкатать свечи никакого труда не представило. Завернув каждую свечку в вощеную бумажку, я сложил их в коробочку. Лишь после этого, закрыв ее рукой, мысленно представил себе абсцидирующую предстательную железу. Ладонь на мгновение вспыхнула жаром, и сразу же закружилась голова. По реакции на усиление действия лекарства я уже давно научился определять его эффективность. Судя по недомоганию, суппозитории получились то, что надо. Минут через 10 в ассистентскую зашли оба провизора. Коган бесцеремонно открыл коробочку со свечами и достал одну из них. Выложив ее на белую фильтровальную бумагу, положил рядом свечку, выкатанную Анной Тимофеевной, после чего победно посмотрел на меня. Я молчал. А что тут говорить? Разница между свечами была видна невооруженным глазом. А Коган, между тем, доставал предметные стекла, чтобы рассмотреть состав свечей под микроскопом. Я молча наблюдал, как он мазнул свечкой по одному стеклышку, накрыл его покровным, установил его под держатель и уткнулся глазом в окуляр. «Аня, представляешь, я оказался прав», — бубнил он, не отрываясь от микроскопа. «Структура вещества практически такая же, как и в прошлый раз, хотя состав совершенно другой». «Блин, какой еще прошлый раз?» — озадаченно думал я. «Не как у них на примете еще один чудотворец имеется». Но тут Соломон Израилевич повернулся ко мне и, вынув из кармана халата небольшой пакетик, развернул прямо перед моим носом. «Да, я, конечно, не Шерлок Холмс, но логически мыслить умею. Нетрудно догадаться, что каким-то образом свечи, модифицированные мной для мамы, оказались в руках заведующего больничной аптекой. Но как он ухитрился связать их со мной?» Пока было неясно. Коган в неведении держать меня не стал. «Твоя работа?» — спросил он и, улыбнувшись, продолжил. «Твоя, не отпирайся. Я о тебе в первый раз услышал, когда ты мазь для какой-то беременной сделал. Но тогда всерьез к этому не отнесся, счел просто выдумкой. Но когда через несколько дней ко мне в руки попали эти свечи, было уже не до смеха. В упаковке тогда оставалось 5 свечей. Одну мы забрали на исследование, а остальные использовали по назначению. Как думаешь, помогли они больным?» «Понятия не имею. О чем вы вообще говорите, Соломон Израилевич?» Я недоуменно качнул головой. «Какие-то свечи? Откуда вы их только выкопали?» «Видала!» — снова Коган обратился к Анне Тимофеевне. «Врет, как дышит! Я откуда у 16-летнего парня такие таланты? Витя, эту пачку я конфисковал у твоего соседа Михаила Карамышева. Мы с ним давние знакомые. Тот пришел наводить справки, где можно еще такие эффективные свечи достать. Мы с ним разговорились. Вот тогда я и начал наводить справки о тебе. Сам понимаешь, сомнения все равно оставались большие. Тем более я узнал, что ты у бабушки-травницы опыт перенимаешь. Так что отложил я все свои сомнения до лучших времен. За эти полгода, честно сказать, было не до них. А тут узнаю, Виктор Гребнев желает к нам попасть на практику. А тут как специально больной тяжелый в урологию поступил. Тут меня и осенило. Посадить тебя, свечи катать!» Довольный своей проницательностью Соломон Израилевич оказался чересчур многословен, хотя суть сказанного была ясна. Взяли меня на заметку еще прошлой осенью, а сегодня я спалился при первой же проверке, выдав на гора измененные свечи. «Ну ладно, чего теперь горевать? Посмотрим, что предложит Коган. Мужик он тертый, опытный, 100% никому обо мне рассказывать не будет. Ну а Аннушка явно его бывшая любовница, а возможно и настоящая, тоже рта лишний раз не раскроет». Мы несколько минут помолчали, затем Соломон Израилевич робко спросил. «Виктор, ты знаешь, много лет я лечусь по поводу костного туберкулеза. Тазобедренного сустава. На фоне лечения процесс удалось остановить, но, как видишь, ходить приходится с палочкой. Ты мне сможешь чем-нибудь помочь?» Смеяться было неудобно, поэтому смешок я сдержал. Хотя было странно слышать от опытного провизора такие слова. Неужели он сразу поверил в мои силы? Наверное, нет, но утопающий хватается за соломинку. Вот и он решился просить помощи у малолетнего сопляка. «Не знаю, Соломон Израилевич, Никогда таким не занимался. Но если рассуждать логически, инфекционное начало у вас подавлено. На первый план таким образом выходят патологические изменения костной и хрящевой ткани. На них поэтому следует обратить основное внимание. «Виктор, ты кто?» Пристально глядя на меня, спросил провизор. «Мальчишки твоего возраста так не разговаривают. Моему внуку Аркаше столько же лет, сколько и тебе. Но он мальчишка мальчишкой. А ты взрослый человек». «Соломон, не умножай сущности», — сообщила Анна Тимофеевна. «Мальчику пришлось рано повзрослеть. Воспитывался без отца, брат погиб. Ему нужно было матери помогать, а не как твоему Аркаше на скрипочке пиликать».